Настораживало и само дело. Гейлин Паркс был пенсионером из Сан-Диего, в прошлом психоаналитиком, который до самой гибели проживал в Окленде, где открыл практику инструктора по персональному росту. Он умер голым, пристегнутым наручниками к собственной кровати. Его накачали героином и забили до смерти стеклянным фалоимитатором, который валялся тут же поблизости. Конечно, подумал Шанс, в деле были все необходимые детали. Разве мог человек, находящийся в его ситуации, не проникнуться судьбой жертвы? Но это было лишь начало. В ходе расследования преступления мы обнаружили, что у покойного был сотовый телефон, либо потерянный, либо отобранный убийцей. Было установлено, что у телефона потерпевшего оклендский номер. Детектив Сезар Лопес провел расследование и обнаружил, что звонки с телефона Паркса не прекращались и после смерти жертвы. Просмотрев записи, я обнаружил, что 8 мая 6 звонков с него были сделаны на номер с префиксом Сан-Диего. В тот же день был совершен звонок на другой номер в Сан-Диего. Детектив Лопес получил ордер на оба номера. Первый принадлежал оператору сотовой связи Тима Байл, абонент Мэри Хаммонд. Второй номер принадлежал телефонной компании Pacific Bell и был приписан к адресу 1345 6-я улица, Нормал Хейтс, Калифорния, где проживали Мэри и Вуди Хаммонд. На основании ряда звонков, сделанных на мобильный телефон Мэри Хаммонд и по месту ее проживания, было сделано предположение, что мистер и миссис Хаммонд, возможно, вовлечены в преступление или знакомы с человеком, завладевшим телефоном покойного. Используя компьютерные системы полицейского департамента, я проверил сведения, имеющиеся у нас относительно Хаммондов и мест их проживания. Я обнаружил, что у Хаммондов есть контакты по адресу 350, Греческая улица, Сан-Диего. Кроме того, я заметил, что один из контактов Мэри работал в туристическом агентстве Sunrise Travel в Сан-Диего, расположенном по адресу 3535 Камино де Лос Марес, помещение 400, где и сама она работала турагентом. Дальнейшая проверка показала, что Мэри Хаммонд недавно была оштрафована за нарушение правил дорожного движения. Штраф выписал полицейский департамент Сан-Диего. Я отметил, что Хаммонд водит 10-летний коричневый автомобиль Honda Civic и предположил, что это, возможно, транспортное средство Мэри Хаммонд. Детектив Лопес и я получили разрешение поехать в Сан-Диего, чтобы раздобыть сведения, касающиеся семьи Хаммондов и их возможного участия в убийстве Гейленда Паркса. Мы выехали на следующее утро. В тот же день я подъехал к дому 3535 по Камино де Лос Марес, чтобы поискать автомобиль Хаммондов. Припарковавшись у одного из зданий, я заметил коричневую Honda Civic. Судя по номерным знакам, машина принадлежала Хаммондам. В 16:00 я вошел в агентство Sunrise Travel, располагавшееся по адресу 3535 Камино де Лос Марес, помещение 400, и спросил у администратора, работает ли тут Мэри Хаммонд. Администратор ответила, что да, работает, и проводила на ее рабочее место. Приблизительно в 16:20 я подошел к столу Мэри Хаммонд, представился как офицер полиции Окленда и спросил, можем ли мы побеседовать. Хаммонд сказала, что уже выключает компьютер и уходит с работы. Мы вместе вышли на улицу. Я объяснил, что мне нужно поговорить с ней в связи с делом об убийстве, и спросил, согласна ли она добровольно пойти в полицейский участок для беседы. Хаммонд объяснила, что ей нужно забрать из детского сада в Нормал Хейтс свою 3-летнюю дочь. Мы договорились, что я последую за ней к детскому саду, расположенному на пересечении улиц Блейка и Уордс в Нормал Хейтс. А потом мы поедем в полицейский участок. Я проследовал за Мэри Хаммонд до детского сада. Она забрала свою дочь Джули, и я спросил, не хотят ли они поесть перед тем, как отправиться в участок. Мэри сказала, что перекусила на работе, но Джули не ела. Она также утверждала, что у нее нет денег на обед. Я дал ей 20-долларовую купюру и сказал, что она может купить дочери еды по дороге. Тогда Хаммонд заехала в Бургер Кинг, купила дочери обед и поехала за мной в участок. Тут Шанс внезапно прервался, как если бы на комнату пала тень, и вдруг ощутил, будто Реймонд Блэкстоун, раненый детектив, присутствует тут так же осязаемо, как и он сам. Я дал ей 20-долларовую купюру и сказал, что она может купить дочери еды по дороге. Женщина сказала, что уже перекусила, но даже не встречаясь с ней в совсем иное время, Шанс вдруг ясно понял, что это ложь, и более того, такое же ощущение сложилось и у Блэкстоуна. Она хотела накормить дочку, но Реймонд дал ей 20-ку, и этого более чем достаточно, чтобы вдвоем поесть в Бургер Кинге. Конечно, в действиях детектива вполне мог быть скрытый мотив. Человек всегда надеется на его существование. Словечко доктора Билли. Но Шанс в последнее время использовал его при каждом удобном случае. Может, Мэри была красоткой, может, Блэкстоун питал на ее счет определенные надежды. Но, как ни странно, до конца Шанс в это не верил. Разумом он предполагал такую возможность, но он утром чуял иное. Женщина действительно была матерью-одиночкой на мели, и детектив чуть-чуть позаботился о ней, потому что... Ну, потому что, в конце концов, он во многом такой же, как любой другой индивид на этой планете, способный и на хорошее, и на плохое. Обескураживающее предположение для любого человека на месте Шанса. А поиски убийцы Гейленда Паркса продолжались, невзирая на сомнения Шанса и проявленную Блэкстоуном человечность. Мэри Хаммонд заявила, что понятия не имеет, кто мог звонить хотя бы на один из ее номеров с телефона покойного, и что имя Гейлен Паркс ни о чем ей не говорит. Однако она заявила также, что оба телефонных номера зарегистрированы на ее имя, но одним из них пользуется исключительно ее брат, инвалид боевых действий, который время от времени жил у нее и мог звонить как с одного номера, так и с обоих. Брата звали Вуди Хаммонд. Несколькими годами старше Мэри, он служил в армии во время войны в Персидском заливе, и это не прошло без последствий. Он получил серьезные ожоги значительной части тела и лица, вдобавок страдал от посттравматического синдрома, проявление которого пытался смягчить алкоголем и наркотиками. Сейчас, впрочем, по заявлению сестры, он завязал и с тем, и с другим, проводил не меньше половины времени у себя в квартире и вернулся к учебе, надеясь стать консультантом по наркотической зависимости. Каждый месяц он получал от штата пенсию по инвалидности. Детектив Блэкстоун отправился на его поиски. 1 июня, приблизительно в 16 часов, я приехал в дом по адресу 320 Оушен-стрит, Сан-Диего, чтобы найти Вуди Хаммонда. Я вступил в контакт с управляющим домом, который подтвердил, что Вуди Хаммонд проживает один в квартире номер 6 и что сам он видел Хаммонда примерно 2 часа назад. Управляющий также сообщил мне, что Вуди Хаммонд водит зеленый Ford Explorer, и за ним закреплено парковочное место номер 6. Проверив парковочное место номер 6, я обнаружил, что зеленый Ford Explorer на месте. Я расположился на стоянке, чтобы следить за автомобилем. Приблизительно в 16:45 Вуди Хаммонд сел в свою машину и выехал с парковки. Я последовал за ним. Хаммонд двинулся к северо-западному колледжу Сан-Диего. Там он припарковал машину и пешком направился в кампус. Я продолжал следовать за ним по территории кампуса до строения номер 300. Хаммонд обернулся, посмотрел на меня и поздоровался. Я сразу заметил у него на лице многочисленные шрамы от ожогов, о которых упоминала его сестра. Хаммонд сообщил мне, что ему позвонил квартирный хозяин и сказал, что о нем спрашивал какой-то детектив. Я представился детективом полицейского департамента Окленда. Хаммонд немедленно сообщил мне, что его единственный грех заключается в том, что он пользуется услугами проституток в Тихуане, а больше ничего плохого он не делает. Он сказал, что не знает, зачем мог понадобиться детективу убойного отдела. Я объяснил Хаммонду, что хочу опросить его в главном управлении полиции Сан-Диего и что считаю колледж неподходящим для беседы местом. Я спросил Хаммонда, согласен ли он добровольно проехать в главное управление для дачи показаний. Хаммонд сказал, что согласится. Хаммонд также сказал, что готов без проблем пройти детектор лжи и что я при желании могу осмотреть его машину. Примерно в 18:30 мы с детективом Лопесом опросили Хаммонда в допросном кабинете главного управления Сан-Диего. Велась видео- и аудиозапись. Данный рапорт не предназначен для дословного воспроизведения заявлений Хаммонда. Он передает только их суть. Детектив Лопес разъяснил Хаммонду, что он не под арестом и может в любой момент уйти. Ниже представлен пересказ того, что отвечал Хаммонд на наши с детективом Лопесом вопросы. «Я люблю Мексику. Я езжу туда раз в неделю, иногда чаще. Мне нравится ходить на бега в Агуа Калиенте и делать ставки вне ипподрома. Мне нравится ходить туда днем, потому что тогда там меньше народа. Езжу в будни. Иногда хожу в квартал красных фонарей, в зону Норте. В переулок в квартале красных фонарей. Переулок — это клуб в зоне Норте. Мне нравится переулок, потому что там чисто и не слишком дорого. Примерно полгода назад я познакомился в Тихуане с девушкой. Ее зовут Джейн. Я встретил ее перед переулком, но, честно говоря, даже не знаю, работает она там или нет. Я езжу в Тихуану уже несколько лет, но никогда раньше ее не встречал. У нее очень светлая кожа. Я всегда считал, что в ней намешано много разной крови. Раз или два мы с ней там выпивали, но обычно ехали обратно через границу и отправлялись ко мне домой. У нее была какая-то рабочая виза, а по-английски она вообще говорит лучше, чем я. Прошло какое-то время, около месяца, и она стала мне звонить. Просто так, по дружбе. У меня в трубку забит ее номер. Джейн была очень милой. Некоторые девушки не любят иметь со мной дело из-за шрамов. Но Джейн, не было до них никакого дела. Она не такая, как все остальные женщины, которых я раньше встречал. Она образованная. Сказала, что работает учительницей. Я подумал, что она преподает в Мексике английский язык. Но потом у меня как-то возникли проблемы с домашней работой по алгебре. Она помогла мне, и я получил наивысшую оценку. Потом показания начали сбиваться. Ночь наполнилась холодным потом и судорогами. Проблески сознания граничили с галлюцинациями. Шанс читал дальше. Я должен был ей за секс и еще немного за помощь с домашним заданием. Думаю, где-то около $50 в общей сложности. Она сказала, что делает все это, так как ей нужны деньги, чтобы уехать. Она сидела на героине. У нее есть дочь, живет в Энсенаде с ее матерью. Ей около 30, рост примерно 5 футов 6 дюймов. У нее светлые волосы и светлые глаза. Хорошая фигура. В тот вечер, когда я в последний раз видел ее, мы встречались у пункта приема ставок возле ипподрома. Мы собирались пересечь границу и пойти ко мне в квартиру. Она была напугана, она стала очень подозрительной. Произошел инцидент. Это была такая дикая история, не уверена, сколько можно ей верить. Но она определенно была напугана и хотела уехать из страны. Она думала, что, возможно, ей поможет моя сестра, ведь я рассказал ей, что сестра работает турагентом. Джейн сказала, что познакомилась с этим мужиком. У него были деньги, и он работал врачом. Отвез ее куда-то в область залива. Дорогой дом с видом на воду. Он же врач какой-то, как я говорил. И он вроде как собирался помочь ей слезть с героина. Но на самом деле хотел секс-рабыню. Он что-то узнал о ней, о каком-то ордере на арест в Техасе. Она была изрядно под кайфом, и ее было довольно трудно понять. Он хотел привязать ее, но она уговорила его, что сама его свяжет. Потом ударила по голове и сбежала. Больше она мне ничего не рассказывала. Это все, что я знаю. Я готов сотрудничать, помогать всеми способами, чтобы найти Джейн. На этом рапорт Блэкстоуна о расследовании убийства Гейланда Паркса заканчивался. В сети нашлось несколько статей. Шанс постарался отыскать все, что есть. Но они мало что добавили. Лишь непристойные детали о психоаналитике-оборотне. В квартире нашли тайник с детской порнографией. В основном с фотографиями мальчиков. И довольно большую коллекцию женской одежды. Так, во всяком случае, писали в газетах. Подробности о поездке двух детективов в Сан-Диего на поиски загадочной проститутки с хорошими математическими познаниями от прессы, судя по всему, скрыли. Статьи, которые нашел Шанс, называли в качестве подозреваемого психически больного бродягу, находящегося под следствием по делу об изнасиловании двух старшеклассниц в Окленде. И на этом все. Даже если детективы Блэкстоун и Лопес и свозили Вуди Хаммонда за границу на поиски Джейн, об этом в записях Реймонда ничего не было. Можно, подумал Шанс, найти Вуди Хаммонда и расспросить его, тем более, что его адрес указан в рапорте. Другой вопрос, возможно ли сделать это, не вызывая у Вуди подозрений, из-за которых тот может вновь отправиться в полицию. Шанс решил, что от подобного риска мало толку. Жаклин Блэкстоун было сейчас 36 лет, в соответствии с собственными отчетами Шанса, в ней было ровно 5,5 футов росту. Хорошая фигура, светлые волосы и светлые глаза. С математикой у нее было все в порядке, да и с английским ничуть не хуже. В литературе, посвященной диссоциативному расстройству, отмечалось, что около 20% пациентов с расщеплением личности занимаются проституцией. Также многие проститутки подвержены диссоциативным расстройствам, а некоторые из подобных больных в детстве подвергались насилию, часто страдают потерей памяти и не знают о том, что они занимаются проституцией. Но то в литературе, а у Шанса не было особого желания в нее углубляться. Иногда ты просто все понимаешь сам.